Глава восьмая. Рустам. Что это нахрен было? Куда она поскакала? А мне говорили, что Аминка тихая, скромная, и с ней не будет проблем. Врали, стало быть. Нет, неделю после свадьбы она и была такой, но потом в жену словно вселился бес. Вместо ласковой кошки я получил вредную змеюку. Надоело притворяться, или я где-то накосячил. Есть у меня одна тайна от нее. Но она не могла ничего узнать, не могла. Значит, устала врать и показала свое истинное личико капризнице, которой только наряды подавай. Нет, я, конечно, не прочь вложить в жену деньги, но нужна же какая-то отдача. Приласкала хоть бы в ответ, а она херней какой-то страдает. Опоила снотворным. Что за дурость? На первый раз простил, но больше не спущу с рук подобное. Выхожу из салона и сажусь в мерс. Ну и в какую сторону она побежала? Говорил же, чтобы не шлялась по улицам. Но кто б слушал, да? Эх, своенравная она. Проехавшись по улице, нахожу Аминку на остановке. Подъезжаю. «Садись в машину!» Гаркую ей. Нос в ответ задирает, типа не знает меня. Выхожу из тачки, хватаю ее за локоть и тащу в машину. Прохожим хоть бы хны. Человека на их глазах воруют. Правда, она не кричит и не упирается. Позволяет посадить себя в машину без сопротивления. «Успокоилась?» Спрашиваю, сверля ее взглядом. «Надулась. На что, простите?» На то, что в моем магазине не нашлось колье, стоящего как три царства. Запросы у нее, конечно, я таких наглючек еще не встречал. «Рустам, ответь, у тебя есть что-то с Нурией?» спрашивает Амина, смотря мне прямо в глаза. «Твою ж! Она ведьма? Откуда бы?» «Или девка меня сдала? Бессмертная, что ли? С чего ты это решила?» Стараюсь не выдать ни единой эмоции. Быть бесстрастным и спокойным, словно говорю о погоде. «Я же не слепая!» «Что она тебе сказала?» «Ничего». «Ты сказала, она нагрубила тебе». «Она вела себя высокомерно, как будто я не супруга ее босса, а какая-то попрошайка с улицы». «Ерунды не говори, она профессионалка». «В чем?» Жена насмешливо вздергивает бровь. «В постельных утехах?» «Давай без намеков. У меня с ней ничего нет». «Потому что ты отказался ее уволить?» «Потому что нет оснований». «Мое слово для тебя ничего не значит?» «Значит. Но давай без капризов, ладно? Сегодня ты попросишь уволить Нурию, а завтра пустишь мой бизнес по миру. А завтра пустишь мой бизнес по миру. Я не привык так поступать с людьми». «Значит, ты спишь с ней?» «Ничего себе вывод!» «Признайся, Рустам, у тебя с ней связь?» «Не отстанет, да? Тогда лучше сказать, как есть». «Ну, было, до тебя. Ты ведь не думаешь, что я до 35 лет монахом жил? После свадьбы не изменял, могу поклясться любым своим скакуном. Ты ведь знаешь, как они мне дороги. А теперь сделай мне приятное, пойди и выбери себе гребаное золото». «Я не пойду туда, пока там она». «Чего ты добиваешься? Хочешь, чтобы я уволил Нурию? Хорошо, как скажешь». «Ты правда это сделаешь?» «Пойдем, я ей в лицо все скажу». Сказать по правде, бывшая любовница мне и самому уже осточертела. Она смотрит на меня, как собачка на кость. Заплачу ей за 3 месяца, пусть уходит. Моей жене еще наследников мне рожать, ей надо быть спокойной. Так что я пожертвую Нуре ради ее благополучия. Нурия хреново пережила новость о моей свадьбе, начала давить на меня, хотя я сразу сказал, что между нами все кончено. Она знала, что ей светит только временное место любовницы и ничего более. На таких, как она, не женятся. Так что действительно пора сепарировать Нури от себя. Из ревности она могла обидеть Амину. Я этого допустить не могу. Пойдем. Беру жену за руку и веду в салон. У Нурии расширяются глаза от удивления, когда она понимает, что я догнал и вернул Амину. Жестом подзываю бывшую любовницу в кабинет и строго говорю ей. «Нуре, ты уволена. Зайди в бухгалтерию за расчетом». «Рустам!» Ее глаза наполняются слезами. «Почему? Что я сделала?» «Ты вела себя неподобающе с моей женой. Ты расстроила ее. Так что уходи». Нурия бросает на Амину жалкий взгляд и шмыгает носом. «Хорошо, я уйду. Но пусть она знает, я спала с твоим мужем». «Зря она это сказала. Никакой зарплаты за 3 месяца, сука, теперь не получит». «Вот уж новость», — фыркает жена. «Я в курсе, девушка, что ты некоторое время скрашивала досуг своего начальника». «Ай да жена! Красиво умыла!» «Уходи прямо сейчас! Твои откровения никому не интересны!» Указываю Нуре дверь и повышаю голос. «Вон пошла!» — сказал! Когда Нурия выскакивает за дверь, обнимаю жену за плечи и говорю. «Амина, не слушай ее, она просто пытается тебя задеть. Ты моя жена, и я люблю только тебя. Хочу, чтоб ты была счастлива». Поднимаю подбородок пальцами и целую ее в губы. Она не сопротивляется. «Простила? Это хорошо. Я хочу нормальную семью и выбрал ее для этой цели. Пойдем». Беру жену за руку и вывожу в зал. «Бери, что хочешь. Я сам все тебе покажу». Лично подаю супруге разные украшения. Она примеряет, смотрит в зеркало. Драгоценные камни поблескивают на ней. Красивая такая. Царица. Нет, я не ошибся в ней. Не мог. Просто она ревнивая, и это нормально. Вон как быстро раскусила меня. Кто б мог подумать. Но вроде успокоилась. Значит, главная тайна для нее так и остается тайной. И я сделаю все, чтобы огородить ее от этой грязи. Амина останавливает выбор на колье, и я прошу кассира упаковать его в бархатную коробочку. Вечером тебе привезу подарок. По улице нести такую дорогостоящую вещь опасно. Хорошо, Рустам. Что ты хочешь на ужин? На твой вкус. Целую ее в губы. Главное, без чили. Ладно, никакого перца. Я помню. На ее лице, наконец, появляется улыбка, и я понимаю, что мне этого так не хватало. Порадуешь меня сегодня в постели. Я же заслужил. Сделал все, что ты просила. Я подумаю. Розовеет от смущения и отводит взгляд. Моя ласковая и отзывчивая кошечка возвращается. Не зря я прогнал обнаглевшую Нурию. Увидимся вечером, жена. Иди, такси ждет.